Пророка, 54 глава, 20, повеление Господа Вишни, текст 25. Перевод стиха. «О мой Господь, великие святые воспели Тебя в прекрасных стихах. Их слова, прославляющие Твои лотосные стопы, подобны шафрановой пыльце. Когда трансцендентные звуки, льющиеся из уст великих преданных, доносят до забывчивого живого существа аромат шафрановой пыльцы с Твоих лотосных стоп, оно постепенно вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с Тобой. Так преданные постепенно осознают, в чем заключается предназначение человека. Поэтому, о мой Господь, я не хочу просить Тебя ни о чем, кроме возможности слушать слова, исходящие из уст Твоего чистого преданного. О мой Господь, великие святые воспели Тебя в прекрасных стихах. Их слова, прославляющие Твои лотосные стопы, подобны шафрановой пыльце. Когда трансцендентальные звуки, льющиеся из уст великих преданных, доносят до забывчивого живого существа аромат шафрановой пыльцы с Твоих лотосных стоп, оно постепенно вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с Тобой. Так преданные постепенно осознают, в чем заключается предназначение человека. Поэтому, о мой Господь, я не хочу просить Тебя ни о чем, кроме возможности слушать слова, исходящие из уст Твоего чистого преданного. Комментарий его божественности Шри Шримада Бхактисиддханта Свами Прабхупады. В предыдущем стихе было сказано, что повествование, прославляющее Господа, нужно слушать в изложении чистого преданного. Здесь то же самое объясняется более подробно. Трансцендентные звуки, исходящие из уст чистого преданного, столь могущественны, что способны пробудить в живом существе память о его вечных взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Живые существа, ведущие материальный образ жизни под влиянием иллюзорной энергии майи, почти полностью забыли о своих вечных взаимоотношениях с Господом. Как человек, погруженный в глубокий сон, забывает о своих обязанностях. В Ведах говорится, что майя погрузила все живые существа в глубокий сон. Мы должны пробудиться от этого сна и приступить к своим истинным обязанностям. Только в этом случае мы сможем правильно использовать все возможности, предоставляемые человеческой формой жизни. В одной из своих песен Бхактивинода Такур говорит об этом такими словами. Господа Чайтанья. Джива джаго, джива джага. Господь просит всех спящих живых существ проснуться и посвятить себя преданному служению, чтобы исполнить миссию человеческой жизни. Этот призыв, обращенный к спящим душам, Господь вкладывает в уста своего чистого преданного. Чистый преданный, постоянно занятый служением Господу, всегда находится под сенью его лотосных стоп и потому может прикоснуться к шафрановым крупицам милости, которыми покрыты лотосные стопы Господа. Тогда чистый преданный говорит, звуки его голоса могут казаться материальными, но на самом деле слова такого преданного наполнены огромной духовной силой, поскольку своим голосом он касается шафрановой пыльцы, покрывающей лотосные стопы Господа. Стоит спящему живому существу услышать могучий голос чистого преданного, как оно тут же вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с Господом, до этого полностью забытых. Вот почему обусловленной душе так важно слушать чистого преданного, который полностью предался лотосным стопам Господа, избавился от всех материальных желаний, оставил все попытки обрести знания с помощью философских размышлений и вышел из подоскверняющего влияния гун материальной природы. Все мы ку-йоги, поскольку служим материальному миру, забыв о своих вечных отношениях с Господом, о том, что мы Его вечные любящие слуги. Наш долг – подняться над этим уровнем и стать су-йогами, совершенными мистиками. А для этого необходимо слушать чистого преданного. Этот метод рекомендован во всех ведических писаниях, и его важность особенно подчеркивал Господь Чайтанья Махапрабху. Человек может не менять своего положения в обществе, но если он будет слушать слова, исходящие из уст чистого преданного, он постепенно осознает свои взаимоотношения с Господом и, начав служить Ему с любовью и преданностью, поднимется на высшую ступень совершенства. Итак, любой, кто хочет обрести духовное знание, должен слушать речи, исходящие из уст чистого преданного. «О мой Господь, великие святые, воспели Тебя в прекрасных стихах. Их слова, прославляющие Твои лотосные стопы, подобны шафрановой пыльце. Когда трансцендентные звуки, льющиеся из уст великих преданных, доносят до забывчивого живого существа аромат шафрановой пыльцы с Твоих лотосных стоп, оно постепенно вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с тобой. Так преданные постепенно осознают, в чем заключается предназначение человека. Поэтому, о мой Господь, я не хочу просить Тебя ни о чем, кроме возможности слушать слова, исходящие из уст Твоего чистого преданного. Итак, удивительный стих этот. Я сразу вспомнил подношение своего Гуру Махараджа на последнем Вьясакунда Шри Прабхупады, то есть своего Гуру Махараджа. Как раз он этот стих написал в письме свое подношение на Вьясакунда своему духовному учителю, мой Гуру Махарадж, начиная это вот именно с этого стиха. «О мой Господь, великие святые воспели Тебя в прекрасных стихах. Их слова, прославляющие Твои лотосные стопы, подобны шафрановой пыльце. Когда трансцендентные звуки, льющиеся из уст великих преданных, доносят до забывчивого живого существа аромат шафрановой пыльцы с Твоих лотосных стоп, оно постепенно вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с Тобой. Так преданные постепенно осознают, в чем заключается предназначение человека. Поэтому, о мой Господь, я не хочу просить Тебя ни о чем, кроме возможности слушать слова, исходящие из уст Твоего чистого преданного». Итак, в этом своем подношении мой Гуру Махарадж прославлял Шри Прабхупаду, что все мы получили такую удивительную возможность слышать Его голос и видеть, или видеть даже, да, на самом деле, видеть Его голос в этих книгах, поскольку все это сказано Шри Прабхупадой. Как бы, если вы помните, я объяснял, как звук трансформируется в графическое изображение, мы не знаем алфавит. То есть, когда письменность появляется, это звук, воплощенный в графику. А, там, Б, В, Г. И сочетание этих слов, звуков делает удивительные вещи, если эти звуки исходят от чистого преданного. Что значит чистый преданный? Это тот преданный, который, через которого звук проходит без искажения. Ведическая литература описывает разную категорию звуков. Это большой, огромный раздел знания. Практически он является центральным разделом знания, всей ведической литературы, поскольку основой всего знания является звук. И это называется, этот звук называется брама-шабда. Звук флейты Кришны. Или еще мы называем бибити брихат-линданга. Брихат-линданга – это экспансия флейты Кришны, которая привлекает к себе всех живых существ своими звуками. И поэтому книги Шрилы Прабхупады, они являются олицетворенными звуками флейты Кришны. И говорится, когда сердце человека чистое, и он полностью предался Кришне, то через него звучит флейта Кришны. И эти звуки флейты Кришны привлекают к себе душ или пробуждают их. Они вспоминают о своих этих взаимоотношениях с Кришной и привлекаются к тому объекту, из которого исходит этот звук. Таким образом, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что даже на уровне Таранга Рангини, то есть Баджана Крии, неустойчивого положения, человек может занять определенную уже ступень, и через эту ступень уже слышится звук флейты. Когда в сердце преданного расцветает росток бхакти, он становится привлекательным, его речи становятся привлекательными. И поскольку эти речи привлекают, то привлекаются именно объектом, из которого исходит эта речь. И так говорится, что кришнаид – это тот, кем привлекается. Потому что от него исходит шабда. Шабда, то есть трансцендентальный звук. И в соответствии с тем, насколько чист человек, настолько и привлекается живое существо в своем изначальном положении, то есть в своей духовной природе. И в этом стихе говорится о том, что Ритху Махарадж говорит о том, что весь этот процесс, он постепенный. Слово «постепенное» означает «по степеням». И Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите описывает преданные классов, степеней, ступеней. И вера также распределена по ступеням и по степеням. Постепенность – это значит, проходя один этап за другим, один за другим. И, как правило, вся система разбита на три этапа, поскольку в этом материальном мире есть три гуны материальной природы. И четвертый этап – трансцендентальный этап. Итак, Шрила Прабхупада дал нам возможность ощутить аромат шафрановой пыльцы со стоп Шрилы Прабхупады. И практически каждый обязан Шриле Прабхупаде. Все наши духовные учителя обязаны Шриле Прабхупаде. По его милости, на самом деле, мы все сейчас здесь сидим, слушаем, что-то изменилось в нашей жизни, изменилось в нашем сознании. Мы мыслим совершенно другими категориями. Вспомните, кем мы были до этого, как мы мыслили и как сейчас мы мыслим. Вспомните даже наши персональные представления или наш мистический опыт, наш эзотерический опыт. И мы будем крайне удивлены, что все это похоть. Все это глупость и похоть. На той ступени, когда мы возвышаемся, мы видим, что все это было проявлением нашего эгоизма. Весь наш эзотеризм, весь наш мистический опыт. Говорится, преданный постепенно приходит к осознанию своей бесполезности. Что все те знания, которые он приобрел до того, как повстречался с представителем Кришны, были бесполезными. Были бесполезными. Они только лишь развили аспект, может быть, любопытство. Может быть, они сумели развить единственный аспект. Аспект любопытства. И больше ничего. Поскольку любопытных людей очень много, но они не встречаются с представителями Кришны. Они не так удачливы, говорится. Удача. Знаете, кто такая удача? Это Лакшми Деви. Богини удачи и процветания. Они не так удачливы, чтобы повстречаться по ее милости. То есть Махалакшми, Шримати Радхарани, по милости этой потенции наслаждения Кришны. И все чистые преданные, они принадлежат этой потенции. Потенции наслаждения Господа. Что значит предаться безраздельно? Живое существо ничего не хочет, кроме как наслаждаться Кришной. Ничего не хочет. Оно хочет только наслаждаться Кришной. Никакого ни малейшего наслаждения оно не желает себе. Полностью сконцентрировавшись на удовлетворении Господа. И когда живое существо занимает в своем сознании такое истинное положение, то Кришна действует через такое живое существо. Брама-шабда. Между звуками, которые исходят от Кришны, и самим Кришной нет никакой разницы. Поэтому говорится, что имя – это звук. И между именем, формой, качествами и деяниями Господа нет никакой разницы. И даже более того, говорится, что имя является первой субстанцией, самой могущественной. И что Кришна на самом деле сам и есть имя. И форма идет только после имени. Сначала есть имя. Поэтому это могущество Кришны в его имени, даже сам Кришна говорит о том, что я сам привлекаюсь звуками своего имени. Я сам привлечен не сколько своей формой, что я привлекаюсь звуками своего имени. И он приходит как Господь Чайтанья только для того, чтобы развить. То есть еще раз ощутить сладость своего святого имени. Своего имени. Даже не сколько своей формы он наслаждается именем. Шуданам. Он наслаждается нектаром святого имени. Итак, это пыльца, шафрановая пыльца с лотосных стоп Кришны приходит к нам посредством его представителей, то есть таких предавшихся, полностью предавшихся душ. Иногда люди, еще не продвинувшись в преданном служении, соотносят все стихи как бы, к своему положению. Они говорят, как я могу давать комментарий к такому стиху? Я не чистый преданный, как я буду читать Бхагаватам? А неофит, он не понимает, в чем суть этих стихов и комментариев. Суть в том, что Шрила Прабхупада прославляет Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати. Суть в том, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, давая комментарии и давая наставления, прославляет Гаура Кишора Даса Бхагаваджи и прославляет Бхактивинода Тхакура. И так далее. Мы не садимся прославлять себя и думать, о, этот стих он так не подходит мне, потому что я не чистый преданный. Или наоборот, о, этот стих так подходит мне, потому что я такой чистый преданный. Эта эгоистическая платформа сохраняется очень длительное время. И когда человек слушает, он думает, о, уселся, тут написано про чистых преданных. Посмотрим сейчас, что он скажет. Так между живыми существами происходит этот, как перебрасывание мячика гуны страсти или трех гун материальной природы. Они думают, что это предназначено для комментариев какой-то личности, которая будет сейчас комментировать, так сказать, себя в этом стихе. Но на самом деле все предназначено для прославления Кришны и его представителей. И никто не думает, я представитель Кришны. Все думают, я нижайший, смиреннейший, нижайший слуга, слуги, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. И как только стих о чистых преданных, как только комментарий о продвинутых личностях, как тут же он вдохновляется, потому что есть возможность прославить более продвинутого слугу. И тогда нет проблем, преданный не боится давать лекции по Шримад Бхагаватам, раскрывать комментарии, потому что он так сильно привлечен слугами Господа, что только и ищет возможности, что сделать? Прославить. Прославить преданного. Прославить преданного. Но когда человек сконцентрирован на себе лично, на своем эгоизме, он думает, ну что, себя придется прославлять. Но я скромный. Что сделать-то? Я-то скромный, я-то падший. Очень падший такой. Достаточно падший. И человек сбит с толку иллюзией. Поэтому Шрила Прабхупада пишет в этих комментариях о положении чистых преданных. Прабхупада не говорит о себе. Прабхупада говорит об этих великих вайшнавах. Он не упускает возможности прославлять тех преданных, по чьей милости он сам получил. Эту шафрановую пыль лотосных стоп Господа. Итак, мы говорим о ученической преемственности, о цепи ученической преемственности. И квалификация, говорится, особая квалификация преданного, это когда он очень квалифицирован и всегда вдохновлен прославлять тех личностей, которым он служит. Это особая квалификация. И говорится, неквалифицированное живое существо, более низкие ступени, оно не знает, как прославлять того, кому оно служит. Еще более низкая квалификация, оно пытается прославить себя. Еще более низкая квалификация, оно избегает всяческих прославлений и себя, и других. Еще более низкая квалификация, оно подкритиковывает. Оно подкритиковывает. И еще более низкая квалификация, оно вообще не знает об этом. Ничего. Итак, существует очень много этих степеней и ступеней, когда живое существо не может прославить преданных. И мой Гуру Махарадж говорит, Бхагаватам – это удивительное произведение, песнь, прославляющая Кришну и его преданных. И он говорит, как же так, соприкасаясь каждый день с Бхагавад-гитой и Шримад Бхагаватам, человек так и не развил умонастроение прославления преданных. Так и лишен этого нектара, поскольку он не квалифицирован в своем служении и в своем слушании. Иногда мы доводим наше служение до механического какого-то процесса, и поэтому в нашем сердце не рождается желание прославлять тех, кому мы служим. Прославить тех, по чьей милости мы получаем эту пыльцу. И мы хотим прославлять Шриму Прабхупаду. Мы хотим прославлять гуру. Но существует столько много преданных, по чьей милости мы получаем, но мы их не принимаем. Почему? Как вы думаете? Потому что они промежуточные звенья, и мы их не принимаем. Поскольку такова сила нашего эгоизма. Поэтому, когда какие-то праздники, марафоны, то практически никто не может прославить обычных преданных. Что такое обычный преданный? Это он настолько предан, что все думают о нем как об обычном человеке. Он настолько мог реализовать или естественно находится в таком положении, что никто не думает, что он такой великий. И в этом его величие. что через него просто идет служение. Через него не идет он, через него идет служение. И может быть человек совсем не заметил, в этом проявляется иногда положение слуги. Все сконцентрированы на господине, но слуга всегда в стороне. И слуга всегда стремится указать на своего господина. А кто такой господин? Он тоже слуга. Но для этого слуги он господин. Поэтому мы говорим «дасы» и «прабу». «Прабу». Каждый мой господин, Бхактивинода Тхакур говорит, «прабу». И он называет тех, кому он служит, «прабу», «господин». И у него есть квалификация, потому что «прабу» — это Кришна. И поэтому, чтобы прославить Кришну, чтобы удовлетворить Кришну, он так квалифицированно прославляет своего «прабу». Он понимает, как Кришна доволен, когда я прославляю «даса-даса», «ану-даса-га». Что прославлять преданных считается еще более возвышенной деятельностью, чем прославлять самого Кришну. И все шастры это подчеркивают, и Кришна подчеркивает это, что прославление моих преданных считается еще более высоким, более высочайшей реализацией, чем прославление меня самого. Поэтому в Хари Кришна Махамантре мы ищем в основном Кришну. Но в Хари Кришна Махамантре присутствуют слуги Кришны. Вся гуру парампара, все вайшнавы присутствуют. И говорит, и Бхактивинода поет, вайшнава в звуке находится. И на самом деле, прославляя Кришну, на самом деле, чтобы прославить Кришну, мы должны сконцентрироваться на его преданных. И говорится, свакрипа шакти, Шри Вишванатх Чакраварти Тхакур раскрывает этот секрет для тех, кто хочет получить милость Кришны, то получите милость его преданных. Нижайших слуг. Получите пыль со стоп нижайшего слуги. И таким образом вы получите пыль со стоп самого Кришны. И это смирение есть суть духовного сознания. А отсутствие смирения, такое вылезти я и Кришна, это претензия на положение Шримати Радхарани. Я и Кришна. Я и Гуру. Гуру практически это определенное воплощение Кришны. Гуру Татва. Говорится, Татва слово переводится здесь как истина. И Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Таким образом, Татва это как Кришна в разных своих аспектах, которые предназначены для разной деятельности. И Гуру Татва или Гуру Парампара это как Кришна сам. И мы хотим быть я и Гуру. Я и Кришна. Таким образом мы претендуем на положение того. Мы распихиваем всех. Так в нашем сердце устроено, так устроено в нашем сознании, что мы не замечаем этих промежуточных звеньев, то есть этих дорогих Кришне преданных. И Шрила Прабхупада объясняет, что Кришна не нуждается в нашем служении. Но он так хочет, чтобы мы служили его преданным. В этом он черпает наслаждение, когда мы служим его преданным. Тем, кому мы должны совершать служение. Поэтому Господь Чайтанья приходит и еще раз провозглашает. Гопи Бхартур Падакамала Йод Даша Даша Ану Даша. Но мы хотим делать революцию, вожделение кипит в нашем сердце, анархи. Мы хотим быть более прозорливыми. Мы думаем, что мы лучше понимаем, лучше видим, чем какие-то старшие преданные. Мы считаем себя квалифицированными. И таким образом, как говорится, мы совершаем одновременно оскорбление святого имени, что является самой-самой могущественной субстанцией. Кришна сам привлекается своим именем. Мы совершаем оскорбление тем личностям, которые заняты распространением славы святого имени. Мы совершаем оскорбление полубогам и так далее. Мы совершаем все виды оскорблений, апаратхи. И поэтому Бхактивинода Тхакур поет, когда я избавлюсь от ложной гордости, когда я прекращу совершать оскорбления, только тогда в моем сердце появится вкус чистому святому имени. Только тогда я смогу коснуться, припасть к стопам великих душ. Кто же такая великая душа? Вчера мы смотрели такой ТВН и Иркутская ятра назвали свою команду Махатмы. Уламандрецкая ята назвали пилигримами, то есть как бы блуждающие такие пилигримы. Они ищут что-то, ходят, а ничего найти не могут. И Махатмы, водруженные на пьедестал, как бы ложное эго. Ложное эго, водруженное на пьедестал. И иногда люди так и не разбираются, в чем же качество Махатмы. Кто Махатма? И нам кажется, что Махатма – это тот, кого все знают, обожают и любят. Но в историях вписываются другие Махатмы. Махатмы могут видеть необычные души. Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт свою внутреннюю энергию. Таким образом, внутренне можно увидеть Махатму. То есть Махатму видят преданные. Когда живое существо предалось, оно может видеть, кто великая душа. Когда оно еще не предается, оно не может видеть, кто великая душа. Таким образом, мы видим, как веды объясняют, что простые люди не могут понимать положение продвинутой души. Продвинутые души может видеть только продвинутая душа. Таким образом, демократия, избрание, кто авторитет, это не исходило от народа. Это также исходило от продвинутых душ, от великих душ. И поэтому все находились под руководством, под управлением брахманов, под их духовным руководством. И так дальше, и так дальше. И живые существа, находясь на чувственной платформе, то есть ума, интеллекта и ложного эго, они принимают Махатму, которая на самом деле является обманщиком. Он говорит, они Махатму лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. Они не могут видеть, кто Махатма. И даже когда они слышат, что какие-то продвинутые личности принимают этого человека как продвинутого, они говорят, а зато мы не принимаем его. А мы его не принимаем. И это концепция этого вожделения, что мы вступаем в противоречие с продвинутыми личностями. Это и называется оскорблением. И мы можем даже не заметить, как мы совершаем оскорбление тому, кому пытаемся служить. Или тому, кому пытаемся предаться. Поскольку мы считаем, что он так глуп, что он ставит какую-то личность и просит нас служить ей через нее. И мы думаем, он такой глупый. Но мы говорим, ну вы такой великий на самом деле. Вы даже не... И в источнике личного наслаждения, в Шримад-Бхагаватам, есть оскорбление демонов. И как эти оскорбления трансформируются? Ах ты земноводная тварь, Хираньякша, говорит. Но на самом деле, он говорит, это переводится в санскрите, когда по отношению к Кришне говорят. Когда говорят по отношению к простому живому существу, к дживе, то это означает, ах ты земноводная тварь. Но когда это же относится к Парабрахману или Кришне, то это также в санскрите сразу переводится по-другому. О, ты, возлежащий на водах причинил океана. Так удивителен санскрит в своей духовной шабде, то есть брахма-шабде, как слово Кришна означает черный, шудра. Кришна означает шудра, черный. И как только это же слово переносится на объект Бхагаван или Парабрахман, или даже Брахман, как тут же слово Кришна переводится как все привлекающие. Все привлекающие. Как только это слово остается без Бхагаван, без Парабрахман, без обычного живого существа, а просто говорится Сатьям Парам, как слово Кришна означает Бхагаван, верховная личность Бога. И санскрит очень удивителен, поскольку он несет в себе эту потенцию. Потенцию чистоты. Насколько мы чисты. И когда мы слушаем повествование о Кришне из уст чистой личности, то проходят эти потенции. Невидимые, скрытые потенции. Их нельзя принять просто ухом. Они попадают прямо в сердце живого существа. Этот звук, это как вибрация. Звуковая вибрация. Ее порой ухом не услышишь. И говорится, что внутри сердца также существует что? Вибрация, сердечная вибрация. И атма, она вибрирует. И таким образом эта вибрация дает виды энергии. Праны, уданы, апаны, там все, все эти потоки, все это сила исходит. Атма-шакти, эти вибрации. И говорится, сердечные, вот мы говорим, чакры, там, в все это определенные виды вибраций. И в соответствии с этими вибрациями звук, он начинает влиять на нас. Он оказывает влияние на наше тонкое тело, на наше сознание, то есть на нашу душу. И может миновать все эти субстанции, и говорится, трансцендентальная звуковая вибрация, она минует наше тело грубое, тонкое, и сразу попадает в нас. И поэтому, насколько мы осознаем, что мы есть душа, настолько мы можем продвигаться. И поэтому, когда человек привязан еще к своему грубому и тонкому телу, то, естественно, он не испытывает никакого вкуса к тому, что слушает. Он не испытывает ничего. И поэтому иногда просит просто. Просто продолжай. Продолжай повторять, продолжай слушать, продолжай. Продолжай шраванам, продолжай киртанам. И продолжай помнить, пытаться помнить Кришну. Продолжай. Почему? Потому что самоотождествление не позволяет получить этот экстаз. Мы не можем получить этот экстаз только потому, что есть такое сильное самоотождествление. Как человек, если вы оденете шлем бандзигинский, и вас кто-то погладит по голове, вы не будете ощущать особого. Потому что гладит не вас, а гладит что? Шлем. Гладит шлем. Таким образом, звуки, брама-шабды, предназначены для души, пробудить душу. Но поскольку мы покрыты и отождествляем себя с этими покрытиями, то эти звуки как бы нам ничего не дают. Ну и что? Ну, Хари Кришна, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Хари Хари. Джай. И мы пытаемся как бы изображать это что-то. Вот, и свой шлем подставлять под эти звуки. И говорит, о, какой экстаз! Какой экстаз его гладит этот шлем. Или представьте, вы одеваете какой-то водолазный костюм и целуетесь в нем. У вас такая штука, завинчивающаяся. И вот в этом состоянии вы кого-то обнимаете. Но все ощущения считают. И только в уме может быть вы говорите. Ну это все хоть так-то и то хорошо. И вы так же шлемом. И Прабхупада называл это лизать банку с медом. Как можно ощутить вкус, когда там банка, стекло? Мы можем видеть, может быть, это, но ощущать это невозможно, поскольку нужно соприкоснуться с медом. И это самоотождествление, мы можем как бы чувствовать, что-то видеть уже, но вкус не испытывать, потому что там стекло. Это нечистота. И нечистота, она бывает очень прозрачная. Мы же так нечисты, что даже не видим нечистоту. Потому что нечистота прозрачна. Вот такое вот толстое стекло. Но поскольку через него видно, знаете, как бывает, иногда показывают, человек заходит в какой-то хороший магазин, особенно где-то на Западе, и там стекла так вымыты хорошо, что он, там двери такие, и витрины. И он думает, и бум-бум-бум стукается. И строгает, и там стекло. Вот точно так же в нашем сердце. Мы не видим нечистоты в себе, потому что они прозрачны. Эти анархи, мы думаем, они такие черные, как экстрасенсы говорят, такие гадкие. Нет, они могут быть очень прозрачны. Мягкие и шелковистые. И блестящие. Но когда мы пытаемся к чему-то пройти, мы бум, и об них стукаемся. И это невидимая преграда. Как стекло, они очень прозрачные. Очень прозрачные, но мы не можем через них пройти. Как бронированное стекло, вы не можете его пробить. Итак, это положение отождествление с телом, и здесь говорится, тот, кто полностью предался Кришне, это значит, он свое истинное положение занял, он отождествляет себя с душой, которая связана с Господом, и все это предназначено для того, чтобы служить Кришне. И он начинает осознавать постепенно предназначение человека. То есть, Прабхупада говорит, человеческая форма жизни. То человеческая форма жизни это лишь инструмент, в котором душа через душа может действовать. И действовать надо ради души. Ради души, а не ради этого инструмента. Как Кришна говорит, стань же, Арджуна, совершенным оружием в моем плане. Инструментом совершенным. Используй сейчас свое тело, свои способности, как инструмент души, которая предназначена наслаждать меня. И ты никогда не вернешься в грех. И это понимание, как говорит Санджая, Так я внимал словам этих двух великих душ, что волосы встали у меня дыбом. Волосы встали на теле у меня дыбом. И только когда я вспоминаю счастье, и волосы встают дыбом. Смарати или смарана. То есть одно это качество, когда живое существо вспоминает, то есть пробуждается от иллюзии. Он говорит, волосы встают дыбом, и я испытываю счастье. Таким образом, почему мы, слушая о Кришне, вспоминая о Кришне, не испытываем счастья, и волосы у нас дыбом встают совершенно в другом? Почему? Потому что мы еще не осознали себя как душу. И все время действуем как тело. И поэтому вся махамантра, мы ищем от нее удовлетворение в своем грубом теле. Мы ищем от этого процесса удовлетворения в своем тонком теле. Но мы, поскольку не осознаем себя как душа, там происходит уже действие. Но поскольку мы не осознаем этого, то мы этого не чувствуем. Движение существует, но мы его не чувствуем. Потому что все наши чувства обращены сейчас к внешней оболочке, тонкой и грубой материальной. Поэтому мы ищем наслаждение в этих субстанциях. Привыкли всегда искать наслаждение там. И поэтому для нас духовный прогресс остается, даже собственный духовный прогресс остается что? Незаметным, как будто стекло. Мы не замечаем прогресса. И поэтому человек приходит каждый раз и спрашивает, ну как по-вашему, я пробегаю фигурой, я не такой. Потому что происходят проблемы в тонком теле, в грубом. И человек, поскольку отождествляет себя с тонким и грубым телом, в тонком и грубом теле всегда проблемы. И он думает, боже мой, я совсем не продвигаюсь. Поскольку со временем приходят какие-то осквернения, как результат прошлой жизни. Он думает, о, я столько повторял мантру, и все равно осквернение пришло. О! Но душа прогрессирует, несомненно. Душа прогрессирует. И прогресс души можно ощутить. Чем? Привлечением, что живое существо привлечено все равно этим процессом остается. И оно даже может неосознанно просто продолжать это действие делать. И Прабхупада, и Бхактивинода Такур, и Шрила Вишванатха, и Чакраварти Такур, и все. Они говорят, просто надо продолжать. И вот это стремление продолжить путь говорит о прогрессе живого существа, что этот звук или эта шабда доходит до его души. Он продолжает. При любых обстоятельствах. И Кришна говорит, то, что Сукха Духи Даха, Агамупайна Ничьяс, Свамский Тикшасва Барата, что временное проявление счастья и несчастья, их исчезновение в должный срок подобно смене. Зимы и лет. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы эти перемены его не беспокоили. И беспокоили. В нас может что-то происходить, в нашем уме что-то происходит, в тонком теле. Потом в грубом теле что-то происходит у нас. И нужно научиться действовать так, чтобы это вот эти какие-то там что-то проблемы какие-то внутренние. Но мы говорим о тонком теле. Мы не говорим никогда о внутренней потенции, мы не говорим о душе. Мы никогда не говорим о душе, мы все время говорим о каком-то тонком теле, с которым мы себя отождествляем, и поэтому душа страдает. Как Прабхупада говорит, человек, который столько много копил денег на машину, и когда он стукается, у него ни одной царапины, ни одного синяка. Я говорю, скажи, и начинает страдать. Но у него нет никаких проблем. Почему же он так страдает? Он за сердце хватит. Моя машина. Почему? Привязанность. Так через что же он привязался к машине? Что сделало такого? Что это за такая природа, которая привязала его к машине и так заставляет его отождествлять себя с машиной, что он страдает? Ложное эго. А почему ложное эго? Потому что он в тамасе. В невежестве. В невежестве. Невежество – это есть тамас. И говорится, все эти панчи, клеши, авидья – это есть невежество. И повелителем невежества является Господь Шива. И как результат этого невежества появляется гениталия, ложная эго. И желание все время использовать, использовать и использовать их постоянно для своих чувственных наслаждений. Свой язык и свой ум. Думать, как использовать язык и гениталии более изысканно. Куда эти гениталии, кому их отдать? И как нажраться чего-нибудь такого, чтобы эти гениталии так работали, так функционировали. И вся жизнь. На еде и на здоровье. И живое существо не может понять. И мано. Ум постоянно думает, как обеспечить свои гениталии и язык, чтобы обеспечить вот это блаженство, тело, блаженство. А блаженство чего? Еда, секс. И как это все защищать? Как это все оборонять? Поскольку оборона рождается из того, что мы приходим к выводу, что наше тело такое временное и подвержено влиянию, и поэтому надо оборонять его. Мы забыли о том, что душу невозможно рассечь никаким видом оружия, сушить ветром, сжечь огнем. Чего ее защищать? Но откуда, значит, самозащита рождается? Из ложного самоотождествления. Поэтому как человек защищается, можно так увидеть, какое у него ложное. Вы говорите что-то ему? Кто? Я? Да я такой! Все. О чем вы говорите? Вы говорите о теле. Либо о тонком, либо о грубом. Значит, такое сильное самоотождествление. Поэтому говорится, что продвинутый человек, когда его ругают, он что? Он не защищается, он смирение. Он думает, да, видимо, я совершаю какие-то неправильные поступки. Что значит неправильно? Значит, где-то я себя еще отождествляю с этим телом совершенно. И мне сейчас указывают на это, что мне говорят. Было получше не отождествлять себя с телом. Тогда я меньше буду совершать ошибок. Я должен лучше предаться. Так Махапрабху определял, кто продвинутый. Сразу он мог ругать. Но ругать можно было только того, кто уже что? Продвинутый. Маленькие дети в школе, тогда они еще дошкольный период, такой нулевой класс, они все такие в танце, все веселые, игривые. Им никогда не ставят оценки 2 и 3. Самый тупой получает 4. А такой, который, ну, нормальный просто, так от него как бы никакого толку, он получает 5. И чтобы не травмировать детей, чтобы у них сразу не было отвращения к знанию, им ставят только 4 и только 5. Но информацию дают о том, что есть и 3, 2, колы. Но им их никогда не ставят. Потому что для них, только знает учитель, что для него кол – это 4, а 2 – это 5. Потому что они вообще в тамасе в пол. Но чтобы вытащить их из тамаса, им все время ставят 4 и говорят, видите, а вот там, в 10 классе, один мужик 3 получил. И он сидит и думает, бесполезный, столько лет, он 10 лет, он здесь уже, и все 3. А? Как эти неофиты всегда сбиты с толку? Это иллюзии и продвинутые реально. Они сбиты с толку. И я думаю, этого инициированного, преданного, ругают, это бесполезно. А меня все время... А мне, я что не сделаю, все хорошо. А он что не сделает, то ему 2, то кол. Я же, значит, что? Продвинутый. Вы так все думаете. Я так не думаю. Но вы здесь все так думаете. Все до одного. И у меня есть опыт общения с вами. И это факт. Все вы лидеры, все так о себе мните, что вы так сейчас соображаете лучше. Да? Потому что вы слышите, как я ругаю какого-нибудь там инициированного представителя. Но я его ругаю только потому, что он продвинут. Потому что сказать вам то, что я скажу, это все. Потому что такое ложное эго и такой вкус к ложному эго. Поэтому он несомненно наиболее продвинутый. Среди вас всех. Поэтому его и ругаю. Но когда люди еще как вот эти маленькие, 15 минут урок, и то такой, вот на укусе яблока, сколько раз ты его укусил? Один еще. О, вот один пишет вот так. И вот эта палочка похожа на что? Похожа на палочку. Какую? Две там палочки, как сладкие называются. Твикс. Твикс. А вот когда две, это 2. Вот она получит твикс. Все, урок закончен, теперь играем. Так мы только что играли, даже ели. Но такие уроки у нас. Скорее-скорее просад, скорее-скорее спектакль. Скорее-скорее знакомимся. Скорее-скорее. 7 и 5. А это кто там такой, брахман идет? Двоечник проклятый, единичник и троечник. И все говорят, фу, даже мы 4 получили. Вот смотрите, даже у нас 5. Похоже, мы должны взять его на буксир. Это и есть иллюзия. И Шрила Прабхупада комментирует, что мы так счастливы, что у нас есть возможность слушать тех, кто эту иллюзию рассеет. Говорится, когда появляется солнце, тьма уходит. И поэтому говорит, ома гьянти мирандасья, гьянджана шалакая, чакшурун меритам гьянат тайсма шри гураве маха. Я был рожден во тьме невежества. Но мой духовный учитель факелом знаний рассеял эту тьму, и я увидел вещи такими, какие они есть. Оказывается, я не так-то продвинут. О, и это такую боль причиняет мне. Так, такая боль. Оказывается, я не такой. А я тоже думал, я рядом, я такой. О, я уже спутник. О, я все соображаю. Я уже главный почти что в духовной жизни. Вы так думаете? Махатма. Я думаю, о, мы показали недостатки авторитета. О, мы так продвинуты. Мы неофиты с четверками и пятерками. Показали двоечника президента, который все время стремится только к власти и деньгам. Но духовная жизнь — это более глубокий процесс. И мы думаем, мы имеем право осуждать тех, кто принимает на себя большую ответственность. Протягивать их через какой-нибудь крокодил или там какой-то фитиль. Никак не понятно, что им еще раз это на благо. А нам может быть, что это может Кришна восприняться как оскорбление. Или как оскорбление святого имени. Поскольку оскорбление преданных — это оскорбление святого имени. Поэтому, когда мы квалификацию получаем постепенно, мы можем постепенно видеть. Но, поскольку этот процесс естественный, что значит естественный? Что этих уровней не избежать. И поэтому, чтобы в первый класс попасть, нужно пройти вот такой четверки, пятерки получается время. И тогда дневник такой весь отличник. В нулевом классе был отличником. В первом классе стал ударником, во втором троечником, третьим мужем. И поэтому вы слышите, какую глупость у людей. До пятого класса я был круглым отличником. А потом что-то... учителя были, сволочи. Нет, просто нам стали ставить настоящие оценки. Поэтому до пятого или до третьего класса все, как правило, очень хорошо учились. Вы вспоминаете, нет? Но в десятом ужас. Иногда бывает. И мы видим, что там как бы редкие личности, редкие птицы долетают до другого берега Днепра. Редкая дочка. Итак, по милости эти, что мы этот шафран начинаем получать, который пробуждает нас. То есть мы как просыпаемся и видим свои истинные обязанности. А когда мы во сне, мы забываем о своих истинных обязанностях. Точно так же и люди, они забывают о своих истинных обязанностях. Говорят, у меня была работа, ой, у меня была семья, ой, это там, я не смогла прийти, я не смог прочитать джапу. Значит, он еще спит. Он еще спит. Не спи! Потому что твоя сейчас обязанность слушать Шримад Бхагаватам. Но ты так действует ложное. Такое сильное еще самоотождествление. Потому что мы не ищем наслаждение в душе еще. Мы ищем наслаждение в своем грубом и тонком материальном теле. Поэтому эта пыльца, шафрановая пыльца со стоп Кришны, она поступает к нам. Через тех личностей, которые проснулись и видят вещи такими, какие они есть. По их милости, Ишва Прабхупада говорит, те, кто видит так, как оно есть, они являются преданными Господу, предавшимися душе. Потому что Кришна всегда скрыт в своей внутренней энергии. И скрыт под покровом внешним. Хари Кришна. О мой Господь, великие святые воспели Тебя в прекрасных стихах. Их слова, прославляющие Твои лотосные стопы, подобны шафрановой пыльце. Когда трансцендентные звуки, льющиеся из уст великих преданных, доносят до забывчивого живого существа аромат шафрановой пыльцы с Твоих лотосных стоп, оно постепенно вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с Тобой. Так преданные постепенно осознают, в чем заключается предназначение человека. Поэтому, о мой Господь, я не хочу просить Тебя ни о чем, кроме возможности слушать слова, исходящие из уст твоих чистых преданных. Сказали, что это естественный процесс. Ну, то есть через каждую ступень, ну, обязательно пройти. А вот в данный момент вы, ну, как бы сказали, как надо себя вести. То есть это не будет как бы фанатизмом, если вы поступаете как надо, как должно быть. А вы не сможете? Ну, вы, может быть, в лучшем случае курить начнете 5 лет. Но если вы видите, когда ребенок в 5 лет курит, чтобы показать, что он поступает как взрослый, вы еще раз подчеркиваете, что он кто? Дитё, конечно, дитё. И вы ему папироску раз, бу-бу-бу так оттягиваете. По губам и промешиваете. И говорите, на, суси палец. Горчицы в масле. Или петушок выбрать. Золотой гребешок. И просто сделайте большой пир. Довольный. Сытый и довольный. Поэтому снять фитнес всегда. О, да-да-да, так здорово. О, как вы. О, кто это сделал? О, это кто такие снежинки сделал? О, какой классный артист он. О, я ну как Баларан. Ух ты, вот чего это. Если вы не знаете, но человек не думает. Он думает, я птиц шакея великий, поэтому и здесь я самый великий. Я знаю, как продвигаться, я знаю философию, чувствую ее. И просто вы подписываете свое ложное эго. И все видят, как вы сами негодяй из всех может быть. То есть вы особо эгоистичная личность, чем даже другие можете оказаться. И в атмосфере духовно продвинутых личностей вас все будут считать самым ничтожным, самым грязным. И будут думать, как его спасти. Он такой тупой. Он особо отупивший, чем все остальные. Но вы этого не знаете, и вы будете думать. Я вижу, у вас есть, конечно, духовные задатки. Но... И они дают наставление. И вы говорите, хорошо, мы исправимся. Так люди. Но потом, со временем, когда они растут, взрослеют, говорят, а, ну понятно. И сами так начинают детей тоже. Ух ты, молодец. Это кто столько навалил? Ух, силен. Ух, силен. Молодец. А, вот тебе за это торт. Да, иногда так происходит. Иногда отец, он говорит, ух, в здоровом теле. Ух, здоровый. Когда маленький навалит большой. За это хвалят. Да, знаете? И когда много съел, хвалят. Ух, они сожрали целое ведро. Ну, они уже, какие становятся. Они уже, ух. Или когда он что-то там, ребенок, знаете, показывает, как он бежит, как он там. И так же, ух, как они на гирте неужели двигаются. Ух, как так громко поют. Как правильно слова говорят. Теперь же не тлактал, ратор. И ребенок так он начинает. Но мы-то от нас же иногда в этом сокрыто, мы думаем. А ребенок трактор. Но для взрослых, ну что? Да, как что, ты маленький. О-о-о, ну-ка еще раз скажи. Трактор. Ух ты, о-о-о. И пуджу так начинаешь. Может, надо его вдохновить, а то он еще пару букв забудет. Но это тайна. Больше никому не говорите. Поэтому, говорится, шудры, они когда узнают правду, они сразу... И сдуваются. Это шудры. Поэтому, говорится, мудрые не беспокоят невежд. Просто мне странно, что вы прожили всю жизнь и не знали об этом. Что в жизни так на самом деле. Так ли? С новичка шкурку дерем. Кто, у меня вот такая концепция. Вчера спектакль вот. Игорь, он играл такого вот умного, дифференцированным атманом. Вот примерно такой наш урок. Дифференцированным атманом даже стать. Не просто атманом, а дифференцированным. То есть так, заумничаем. Полная глупость, она как бы восполняется заумной терминологией. и хитросплетением философской доктрины. Пустота, она всегда заполняется глупостью какой-то, которая имеет окраску такой мудрости большой. Поэтому Прабхупада так просто проповедует. Но когда мы проповедуем, мы уж там таких кренделей наделаем. Сам даже запутаешь, ничего себе, я такой умный-то. Ой-ой-ой. И прямо даже как-то думаешь, ну Махатма, что ли? Какое-то, помню, необычное рождение, 6 месяцев родился. И головка не держала. Необычная личность. И говорит папа, как 7 лет, гу-гу. Гу-гу-гу. 7 лет только гу-гу. Явно божественное явление народу. И родился в рубашке. Говорит, там. А я родился голый. И думаю, о, наверное, я такой-то не зашедший. Или сумасшедшая, или не зашедшая, не поймешь. И у нас очень много о себе таких мнений такого, что мы какие-то необычные. Но мы очень необычные, когда мы духовные. Когда мы, вот те мысли, которые я говорю, это значит очень посредственное, обычное шудра в царских одеждах. То есть шудра, как бы внутренний шудра, да, но с претензией, с внешним видом. Махарадж. Поэтому мне хотелось бы вас помочь вам быть немного смиреннее. Потому что без смирения человек не сможет задать ни одного вопроса нормально. И не может совершить служение, потому что не понимает ответа. Потому что нет чего. Смирение. Он кем-то себя там мнит. Но духовная жизнь еще. Может быть, мы в начале духовной жизни. Но начало там же, где и конец. Многих, много такого. Они с самого начала уже закончили. Поэтому нужно быть чем внимательнее. И этот вот стих служения вайшнавам, говорится, служение преданным выше даже воспевания святого имени. Вайшнава сева выше даже повторения святого имени. Потому что через вайшнава севу вы можете начать повторять святое имя. Через вайшнава севу вы можете очиститься от оскорблений. Через вайшнава севу вы можете нейтрально, и через вайшнава севу вы можете достигнуть чистого воспитания. Так могущественно. Даша, даша, а ну даша. И вот такие. По милости великих этих личностей мы все получаем пыль шафрана. Пожалуйста, вопрос. Ты очень читаешь, что Прабхупада говорит, что нужно пожертвовать всем для Господа своим удовольствием и отказаться от своего удовольствия и от своих страданий. Ну, понятно, там удовольствие отказаться. Матрас паршашту гамута яши точно сука двухвидаха. Счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобно смене земли и лет. Поэтому они рождаются из чувственного восприятия в Арджуну. Поэтому человеку нужно научиться действовать так, чтобы эти изменения его что? Не беспокоили. Вот тебе все. Кришна прямо Бхагавадгите говорит. Счастье – это наслаждение, а несчастье – это что? Страдание. И нужно научиться так действовать, чтобы и в радости, и в горе ты продолжал наслаждаться Кришной. Пожалуйста. То есть как душа действовала, а не как тонкая или грубая тело. Это и есть процесс йоги. Йог, который он не будет. Я сейчас страдаю. Ой, так мне плохо, не пойду. О, сейчас хорошо, можно пойти. Нет, вот так понимаю. Ну, ой, мне так плохо. Но я не есть, это плохо. И он идет. Потому что я есть, это хорошо. Ой, я сейчас так хорошо, но я не есть, это хорошо. И я не есть, это плохо. Мне еще лучше. Он все время прогрессирует. Где-то там, я говорю, да, что тебе лучше? Что я могу переступить через эти все свои тонкие и грубые проблемы. Хватит Кришна. Скажите, на первом этапе, когда вы начинаете как-то заниматься, потом говорят, что люди, ну, извините, поведение уже естественно. И чтение Махамантры, которое будет служение, да. Будет он добиться. Да. В любом случае. То есть, если человек занимается, никаких людей не придет. Только повторяет мантру. Только повторяет. Да. Это уже. Да. Да. Но такой процесс может быть очень подвержен ослабеванию воспевания и прерыванию воспевания. То есть, без общения и без какой-то деятельности человек не может повторять просто. Нет таких людей, которые просто сидят и повторяют. Ни одного. Эта стадия уже продвинутости, когда человек может один оставаться и повторять до конца жизни. Поэтому это делается в очень глубоком возрасте или та личность очень необычная. И Кришна говорит, что из десятков тысяч лишь единицы стремятся к совершенству, самосознанию. Из всех стремящихся лишь единицы стоят на путь преданного служения. А из всех старших на путь преданного служения едва ли один познает меня. И если он познает, то по его милости все остальные уходят. Так, таково могущество преданного чистого, что все остальные категории преданных только по его милости выходят. Поэтому мы служим преданным, потому что по их милости мы вылазим. Мы даже толком гуру-то понять не можем. Слушаем лекцию, что-то не очень интересная лекция. Ну, наверное, там какая-то чистота крутая была. Ну, мы спали. А вот лекция этого преданного, вот, хоть он и не гуру, но прямо такие классные. Так что мы еще не пользуемся. Мы не можем уловить эту суть. Поэтому у нас, может быть, нет особого вкуса. Просто слушать мантру из уст чистого преданного. А не лекции, а просто мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Мы можем это не оценить. А когда он нам про тонкое дело расскажет? А вот когда дети рожаются кривыми, что это такое? И у нас это интересует. А вот как это аюрведа, вот как она, лук, вот он как влияет на нос? И на глаз, и на горло. Ухо, горло, нос. И на глаз еще. И у нас интересует все, что связано с нашим телом. Тонким и грубым. И мы говорим, ну это же для тебя проповеди. Наемся лука и пойду проповедовать своей жене, чтобы она ни в коем случае не стала фанатичкой в своем четвертом регулирующем принципе. И иду проповедовать своему мужу, чтобы он понимал, что пока он не продвинутый, я не могу ему готовить и стирать. И что-то еще. Обычно я это слышу. Я им не говорю. Они видятся. Если вы им откроете так, как есть, у них будет проблема. Никто в свое зеркало не хочет смотреть. Вырите. Все хотят, чтобы там фотография кого-то была. О, какое зеркало, это я. Иллюзия. Всем выгодна иллюзия. Все хотят наслаждаться. А когда вдруг вам говорят, что вы должны наслаждаться и не наслаждаться, сразу война. И они хотели войны. Кауравы хотели войны. Потому что только слышать, что надо на кого-то наслаждать, а они говорили, эти пандавы все время бред какой-то несут. Они все время кого-то там хотят наслаждать, этого пастуха. И пастух сам ни к чему, мужик нормальный. Но он-то никого не требует ничего. Но вот эти дураки, они все говорят, во-во, там такое, такое. Он-то нормальный мужик, но что-то они чересчур. И они там недостойные личности, надо их уничтожить. Надо у них все отобрать, и тогда они даже, если они не умрут, то надо их убить. Уже сама мысль о том, что кто-то там сидит и говорит, что надо кого-то там наслаждать, надо их уничтожить. Надо убить их, чтобы их никогда не было, ни во времени, ни в пространстве. Они посягают на душу. Они хотели убить их как душу. Они не знали, что душу невозможно убить, и поэтому у них есть было стремление убить. Прекратить их существование. Поэтому это было невежество. И Прабхупада говорит, они хотели убить Иисуса Христа, и этим совершили великое оскорбление. То есть само желание убить, это значит, они думают, что таким образом они смогут убить само живое существо. Они не верят, это оскорбительно. Поэтому он говорит, ты никого не убиваешь на самом деле. Делай это. Сделай это, ты никого не убиваешь, потому что ты действуешь под моим руководством, под моим покровительством. Я тебе говорю, если ты от своего ложного эго кого-то убиваешь, все, ты преступник. Но когда я тебе говорю, это сделай. А Кришна по парампаре, он пришел восстановить Сурья. Вам, что парампару Бога Солнца. Поэтому он говорит, эту науку я передал Богу Солнце, Бог Солнце передал ее, ману передал ее. И к Шваку, и от Ишваку тут они получили. И он восстанавливает их Сурья Сампрадая. Что если ты по парампаре получаешь это указание, да, ты можешь, но в парампаре никто не говорит, идите там, убейте кого-то. Никто. Все говорят, идите и сострадайте, идите и прощайте. Всех прощайте, идите сострадайте, идите кормите, просите принять Кришну, идите любите их всех. Нигде никто не говорит парампару, идите убейте их. Кришна сказал это Арджуне в Сурья Сампрадая, в Двапара Югу. В нашей юге говорят, идите сострадайте, никого не убивайте, прощайте всех и давайте прасад и махамантру. Рассказывайте, дайте им эти книги. И не сердитесь на них, что они вас будут терпеливо сносить и все их плевки и побои. Они просто очень обусловлены, нуждаются в вашей заботе. Поэтому терпите все и никогда на них не гневайтесь. Так говорит? У нас совершенно другая миссия. Потому что, говорится, Господь Читания пришел изменить демонов. Века Кали. Ну, вот этих необычных. Необычное рождение получили. Гарбхатхака самскар. Пол бутылки засадили, сделались. Дети фестивали ночи. Мы попадаем не под чужое влияние, мы попадаем под то влияние, под которое на нас влияет. Вот смотрите, когда голодный человек приходит, да, а кто-то ест, он говорит, что-то я попал под влияние, он ест, так сволочь. Так сильно ешь, что я все время есть хочу. Но вы просто голодные, да? Поэтому вы попали под влияние. Поэтому так же и тупой, он всегда подпадает под влияние моего ума. Поэтому говорится, когда мы проповедуем, попадаем под влияние, значит, его влияние более сильное, у нас мало влияния. Так ведь? Вы понимаете, да, что это? Так же. Когда вы очень голодны и идете в ресторан проповедовать, и с девизом «не обращайте внимания, что они едят», то вы, несомненно, попадаете под влияние. Прямо как заходите. Даже когда это здание, видите, уже оно на вас влияет. Потому что там жрут и пьют, и у всех радостные физиономии. А вы голодные, голодные и униженные. И идете им проповедовать, что они страдают. Вы мгновенно попадаете под влияние их страданий. И хотите тоже так же пострадать немножко. Совместные страдания с ним устроить. Так ли? Вот точно так же проповедник. Если он еще не квалифицирован, еще если его голос, сомнение существует, все такое, и он идет, ну, конечно, то та среда его подавит. Поэтому авторитет, он знает, какое место поставить. А когда голодный идет, сытый, и начинает им проповедовать, что они страдают, с едой заплевываются. Потому что когда они его слушают, они едят, и он захлебнулся слюной. И они его потом откачивают, ему не дают, и говорят, ну спасибо, вы меня спасли, а там меня довели. Он думает, точно, эти корми лучше даже, чем те наши. Наши так не кормят. Какие-то качества у них хорошие. Наши, так сказать, дают черенамы, это 3 капли. Здесь, понимаешь, вот, дают булку, хлеба и сыра. Поэтому так происходит. Ну, как бы еще сымитируем вот эту. Поэтому мы должны действовать под руководством. Для этого необходимо битвы. Поэтому нам говорят, идите проповедуйте родственникам, они тоже голодны. А голодный, голодный всегда пойдет. А у меня уже есть немножко, а у тебя нет, на. И там голодный, о, спасибо, о. Но когда вы идете с коркой хлеба, богатым, он сидит, у него такой стол, и говорит, мы тут вам принесли корку хлеба. Он говорит, вы что, издеваетесь? Да, то вы с голоду умрете. И эта корка духовная. Они немножко сбиты с толку. Они говорят, на тебе духовного гуся. Поэтому мы должны иметь квалификацию. Как эту корку им представили? Мы должны чувствовать их ложное эго, мы должны знать, на чем это, о том это. Нет, можно какую-то картину хорошую Кришну подать, очень изысканную. И сказать, а вот это священная река, ну надо смотреть, надо чувствовать человека. Когда вы продвигаетесь, вы чувствуете всегда. Когда вы сами немножко чище, вы чувствуете. То есть, когда вы сытее и голодные, вот тогда вы чувствуете, как наблюдатель. Но когда вы тоже такой же, или наоборот, даже он сытее вас. Я видел таких проповедников, которые приходили, проповедовали и уходили обращенные. Серьезно, я видел таких, очень много. Они приходили там с книжкой. И вы говорите, дай-ка книжку сюда. И ему начинаете говорить. И он говорит, ах, подлецы, обманули. И книжку тут забрасывает. Я лично видел такие. И даже порой так делал. Я помню, как в одном городе на столе у меня после лекции была такая горка крестиков. Горка. Люди снимали крестики. И пошли так, да, из Кантималы подходили. Оденьте, пожалуйста. Я говорю, а что вы пришли? А мы пришли вас в лужу посадить. Мы специально своей общине пришли посадить вас в лужу. Но мы выпили лужу. А теперь мы поняли, что мы такие. Что 20 крестиков люди сняли, да, мы подали. И прям как на стол уже. Один пример подал. И все с кантималом вышли. Я говорю, ну может на кантималом хотя бы повесить. Как бы комбинируем, давайте, сбалансируем. Это сюда ленинский значок. Буддийская динамика. Челма. Так, на всякий случай. Но мы уже кое-что знаем. Мы знаем, что Кришна Бог. Мы слышали неоднократно. Мы знаем, что было приятно мало того. Ну ты же здесь. Какая разница, что там, кто там. Ты же здесь. Что? Это важно. Сейчас. Но это потом важно. Меня здесь не будет. То, что важно, а? Потом-то меня здесь не будет. Вот это уже не важно. Важно, что ты сейчас здесь. А что тебя потом не будет, это уже не важно. Важно быть. Понимаешь? Вот это важно. А то, что тебя нет, это уже никого не интересует. Да? Но когда ты есть, то такая важная личность. Она здесь, она слушает. Она повторяет. Она стремится это делать. Это важно. А все остальное? Важна жизнь. А жизнь, тогда, когда вы проснулись, потому что жизнь, когда вы спите, это что за жизнь такая? Живой, о, слава Богу, живой. Дышит. И что, это за жизнь такая? И вас представьте, вы спите всю жизнь. Ты бы хотел иметь такого отца спящего? Мать, мам, дай поесть. Даже тебе не говорят, иди там, возьми, даже ничего нет, никакого. Представь такое общество. Есть даже сказка, все заснули. Помнишь? И там приехал этот лыцарь. Ну, едет, да, и спят. Все такие выпили, поэтому этот лыцарь. Ну, с кем общаться? Почему он говорит, что они всегда в какой-то иллюзии? Правильно, что всякие бывают проблемы. В этом мире материальный мир. Кто-то на большом уровне падает, такие вот там падать начинают. Что делаешь? Вот важно. Это не забывать о положении Шивы Прабхупады. Как он хотел, как он видел. Тогда мы спасены, когда у нас есть Прабхупада Шая. Когда мы нашли прибежище Шивы Прабхупады, тогда нам нужен гуру, который сможет нас привести к стопам Прабхупады. То есть исполнить указания, сочетание Прабхупады. А для этого мы должны прекратить гордиться и оскорблять. Кто меньше гордится и меньше оскорбляет, тот более удачлив в распространении славы святого имени. Так описывает Шивабхишана Пачакравати. Что если мы видим человека, который знает распространением славы святого имени, значит он, несомненно, имеет меньшую гордость и меньше оскорбляет. А чем он меньше это делает, тем больше через него святое имя начинает расходиться. И поэтому у многих нету этого даже проповеднического духа, только потому что, что они гордятся и оскорбляют. Поэтому вот это от них не исходит. И у них даже самих особого желания. Поэтому Бхактивинода указывает на эти проблемы. Оскорбление и гордость. Поэтому нет вкуса. А раз нет вкуса, то чего распространять что-то безвкусное? Дайте вам сейчас вот заплесневелые булки, те пирожные, да, такие заплесневелые. Сказать, иди распространяй, ты не пойдешь. Я их сам есть не буду, во-первых. А как я буду? Желания нет такого распространять. Но когда вы попробовали, так люди возьмут, о, столько можно будет. Но когда вы сами еще вкус этого не имеете, как вам. И тогда мы несем вкус критики людей. Мы критикуем. Ой, а ты слыхал, а тот-то, ой, а ты слыхал, а он-то, ой, а это вы слыхали? Мы его откачали. И тогда у нас вкус к разному появляется. К семейной жизни, к личному счастью. Но не вкус к распространению славы святого имени. Вкус к критике, вкус к сомнению, постоянно сомневаться. Ой, как вкусно сомневаться. О, новое вкусное сомнение пришло. Ага. Так. О, пошло. О, не. Пока еще сомнений не устранено, не буду я распространять славу святого имени. Надо еще покритиковать здесь, надо разобраться, кто здесь кто. Когда живое сюда опять погружается, но уже с Хари Кришна мантры погружается. Можно так. Есть имперсоналисты, которые повторяют Хари Кришна мантры. Есть такие течения. Поэтому говорится, слышать звук святого имени из уст материалиста, это одно и то же, что выпить отравленного молока. Вы просто умрете. Умрете, значит, в духовном отношении. Ваша духовная жизнь разрушится, даже слушая такую махамантру. Таким образом, Прабхупада описывает профессиональных чтецов Шримад Бхагаватам, профессиональных киртанщиков, профессионалов, ритуалов и все остальное, которые используют элементы бхакти для своей жизни, для своих чувственных наслаждений. И они просто дают людям это отравленное молоко. Поэтому Притху говорит, а я хочу слушать это из уст чистых.